Линли не поехал на подземную парковку, он остановил автомобиль возле вращающейся двери, сквозь которую работники Скотланд-Ярда и посетители проходили в приемную. Секретари и служащие уже выходили из здания, пересекали улицу, направляясь к станции метро Сент-Джеймс-Парк. Сержант Хеверс завистливо вздохнул, следя, как они раскрывают зонты под дождем. «Если б я выбрала себе другую работу, я бы, по крайней мере, питалась регулярно», — пожаловалась она. «Но вы бы не испытали душевного удовлетворения и восторга охоты за истиной». «Именно, именно», — подхватила она. «Хотя, чтобы передать чувства, вызванные во мне встречей с Джилсом Бирном, слово «восторг» покажется слишком слабым». Как это так удачно получилось, что лишь он один посвящен в тайну самоубийства Эдварда Хсу? Есть еще один человек, которому известна эта тайна. Кто же это? Мать Мэтью. Значит, вы поверили в эту историю? А разве вы можете ее опровергнуть? Барбара фыркнула. Это... Как ее? Рена, кажется, сидела, прижавшись к нему, поглаживала его, успокаивала. Если мы уж слишком на него давили. Да уж, наш Джилс — любитель экзотических дам. И чем он их так привлекает? Господи, я этого понять не могу. Почем знать, может быть, у Эдварда Хсу... Имелась сестра, кузина, еще кто-нибудь, и эта малышка чересчур сдружилась с нашим приятелем Джилсом. А когда он обработал ее, и Мэтью был уже в проекте, он ее бросил. Эдди узнал, что его наставник, его божество — колосс на глиняных ногах и спрыгнул с крыши часовни. Красивая теория, сержант. Прекрасное сочетание трагической трагедии и средневекового моралите. Боюсь, только она совершенно неправдоподобна. Неужели, по-вашему, юноша покончил с собой только от того, что узнал о дурном поступке Джилса Бирна, о его неверности, каком-то нравственном изъяне, неисполнении долга, неважно, что там еще? — А чем плоха моя теория? Я буду крепко держаться за нее и вам советую. Попомните мое слово, Джилс что-то от нас утаивает. Готовы поставить последний пенни. Малышка Рена посвящена в это. Он лжет в глаза и не краснеет. Но Рена ни разу за всю нашу встречу не подняла голову. Вы заметили? Она избегала наших взглядов. Линли кивнул. «Да, это как-то странно. Давайте перепроверим его историю насчет родов в Эксетере. Сколько там может быть больниц? Рождение ребенка должно быть зарегистрировано. Нельзя верить Бирну на слово». «Верно». — согласился Линли, распахивая дверь машины. — Пошлите туда констебля НКАТа, а мы тем временем выясним, какая информация поступила из Слоу. Они быстро перебежали улицу под дождем и укрылись в приемной нового Скотланд-Ярда. Две секретарши болтали с одетым в форму констеблем, охранявшим перегородку. За этим барьером начиналась недоступная для посторонних зона полицейского штаба. Руки констебля покоились на металлической табличке с требованием предъявить удостоверение или временный пропуск. Линли и Хеверс достали свои удостоверения, и тут секретарша спохватилась. — К вам посетитель, инспектор, ждет с половины пятого. Она кивнула в сторону стены, где был навеки закреплен хорошо освещенный том на каждой странице которого описывались деяния и подвиги того или иного служащего полиции. Под ним на металлическом стуле сидела девочка в школьной форме с ранцем под мышкой. Ранец она прижимала к себе так крепко, словно боялась, как бы его не отняли. Девочка пристально смотрела в дальний конец комнаты на пламя вечного огня. Линли уже слышал ее имя, видел ее лицо на фотографии в принадлежавшем Мэтью отсеке стойла в Брэдгар Чемберс, но для него стало неожиданностью, что она выглядит настолько старше своих 13 лет. Смуглая кожа, черные или почти черные глаза, точеные черты лица. Ивенен Липсли, подружка детства Мэтта. Он прошел через холл, подошел к девочке и назвал свое имя. Она внимательно, недоверчиво посмотрела на него. — Покажите удостоверение, пожалуйста, — попросила она. Линли снова достал свою карточку. Ивенен прочла на ней его имя, затем ее взгляд вернулся к лицу инспектора, и тогда она поднялась со стула, удовлетворенно кивнув, и десятки переплетенных бусами косичек слегка зазвенели, соприкасаясь друг с другом. — Я должна отдать вам одну вещь, инспектор. — Это от Мэтта. В кабинете Линли Ивенен уселась, подтянув стул поближе к его столу. Отодвинув в сторону стопку накопившейся почты, девочка водрузила на стол свой драгоценный ранец. — Я узнала про Мэтта только сегодня утром, — заговорила она. Один парень слышал от своей мамы, а та от сестры, которая знакома с тетей Мэтта. Когда я узнала... Ивенен опустила голову, сосредоточив все внимание на замках ранца. Я хотела сбегать домой и сразу же отнести вам это, но директриса меня не отпустила. Я ей сказала, что мне нужно в полицию, а она решила, что я прикидываюсь. Девочка, наконец, справилась с замком и, вздохнув, достала и выложила перед Линли магнитофонную кассету. «Вот то, что вам нужно. Это тот подонок, который убил его». Произнеся эти слова, Ивенен откинулась на спинку стула, наблюдая за реакцией Линли. Сержант Хеверс закрыла дверь кабинета и тоже села. Линли осторожно взял кассету. «Что это такое?» Ивенен коротко кивнула, словно этот вопрос понравился ей. Линли прошел какое-то неведомое испытание, которое девочка предусмотрела для него. Закинув ногу на ногу, Ивенен убрала с лица косички. Бусинки опять мелодично звякнули. Девочка засунула руку в ранец и на этот раз извлекла маленький магнитофон. «Я получила кассету по почте ровно 3 недели назад», — пояснила она. «Мэтт приложил к ней записку, просил меня спрятать кассету как можно надежнее и никому не говорить про нее, не говорить, что она у меня, даже не упоминать, что я получила от него письмо. Еще он написал, что эта пленка — копия той, что он оставил у себя, а остальное он расскажет при встрече. Вот и все. Я тогда же прослушала ее, но я не понимала, правда, не понимала, пока не узнала, что случилось с Мэттом. Вот, слушайте». Она взяла у Линли кассету и вставила ее в магнитофон. Они услышали, как тонко вскрикнул мальчик, слов было не разобрать. В ответ послышалось ворчание, сильный удар, а затем несколько раз повторившийся стук, словно мальчика швырнули на пол и теперь колотили об него головой. Новый вопль приглушенной, исполненной муки. И тут раздался голос палача, зловещий шепот, спокойный, с нотками затаенного садистского наслаждения. «Вздуть тебя, красавчик, вздуть тебя! Вздуть! А что это у нас за симпатичная штучка в штанах? Ай-яй-яй-яй, дай-ка посмотреть!» Еще один крик. Чей-то голос протестует. «Отстань от него, слышишь? Отстань! Оставь его в покое!» И снова тот же зловещий, очень тихий голос. «Что, тебя тоже разобрало? Иди сюда, посмотри!» Третий голос жалобный, слезливый. «Нет, нет, не надо!» И смех. «Ты же это любишь, красавчик, тебе это нравится, правда?» Снова удар, еще один глухой вопль. Линли наклонился вперед и выключил магнитофон. «Там есть еще!» — поспешно произнесла Иванен. «И чем дальше, тем ужаснее. Вы разве не будете слушать до конца?» «Вы понимаете, что на этой пленке?» — вместо ответа спросил ее Линли. Иванен вынула кассету и аккуратно положила ее на стол. «Дальше еще ужаснее», — повторила она. «Я действительно не все поняла, когда слушала в первый раз. Я-то думала... Понимаете, эти мальчики, они же учатся в такой шикарной школе. Вот уж не ожидала». Она запнулась, тщетно подыскивая слова. Какой бы взрослой и умудренной опытом ни казалась она внешне, ей ведь едва сравнялось 13 лет. Линли помедлил, давая девочке время успокоиться. «Ты ни в чем не виновата, Иванен», — попытался он утешить ее. «Ты, конечно же, не могла понять, что все это значит. Ты только расскажи мне, что тебе известно». Девочка подняла голову. «Еще во время зимних каникул Мэтт попросил научить его, как установить в комнате подслушивающее устройство». «Довольно необычная просьба. Не для нас с Мэттом. Я давно вожусь с такими штучками. Мэтт знал это. Я уже 2 года ими занимаюсь». «Занимаешься подслушивающими устройствами? Ну, сперва это было хобби. Я попросту засунула микрофон в большое блюдо в гостиной, и теперь я умею работать с направленным звуком. Мне это нравится. Я бы хотела стать звукооператором в кино или на телевидении, как тот парень в фильме «Blue Out». Вы видели этот фильм?» «Нет». «Жаль. Фильм классный. Герой, его играет Джон Траволта», — уточнила Иванен на всякий случай, — «как раз работал звукооператором. Я очень этим заинтересовалась и начала экспериментировать. Когда я засунула микрофон в блюдо, эхо разносилось по всей гостиной, так что я поняла, недостаточно просто спрятать где-то магнитофон. Нужно что-то поменьше и понадежнее. Жучок. Перед Рождеством я попыталась прослушать спальню мамы. Думала, может, она расскажет своему дружку, что собирается подарить мне на праздник. Но запись получилась скучнее не бывает. Она, знай себе, стонет, когда парень ее обрабатывает, а тот только приговаривает: «Крошка, крошка, крошка». Я дала Мэтту послушать, чтобы похвастаться. И еще я записала разговор 2 учителей в школе. С 50 ярдов, с помощью направленного микрофона. Здорово получилось! И тогда Мэтью додумался поставить прослушивающее устройство в школе. Иванен кивнула. «Мне он сказал только, что хочет поставить жучок в одной из спален общежития, и спросил, как лучше это сделать. Он в этом совершенно не разбирался. Но нужно ему было прямо позарез. Я думал, он затеял какую-то игру и посоветовал использовать микрофон, который включается при звуке человеческого голоса. Я ему одолжила вот этот самый магнитофон. Он уже старый. Он вернул его по почте вместе с кассетой. Он не сказал, в чьей спальне собирается установить микрофон? Нет, не сказал. Он только спросил, как это сделать. Я сказал ему, спрячь микрофон в зоне звучания интересующих тебя голосов или звуков, но чтобы вокруг было поменьше помех, иначе фон заглушит запись. Еще я его предупредила, что место надо осмотреть заранее и сделать, по крайней мере, две предварительные пробы, чтобы получить первоклассную запись. Он задал еще пару вопросов и забрал магнитофон, а больше к этому разговору не возвращался. А потом, 3 недели назад, я получил от него посылку. «Он что-нибудь рассказывал тебе о школе, Иванен? О тамошних приятелях, о своих делах?» Девочка печально покачала головой. «Говорил, все в порядке. Больше он ничего не говорил. Все в порядке, и все тут». «Только вот...» Нахмурившись, она вновь принялась щелкать тугим замком ранца. «Да?» «Понимаете, когда я спрашивала его насчет школы, Мэтт тут же менял тему. Вроде как не хотел говорить об этом, но боялся проболтаться, если я стану приставать. А я, дура, не настаивала». «О, какие у нас тут орешки! Давай-давай покажи, малюсенькие, а? Ну-ка, сдавим их хорошенько. Теперь-то он заревет, верно? А ты как думаешь, заревет?» «Нет, перестань, умоляю, я не могу». Сержант Хеверс вернулась в кабинет, и Линли выключил магнитофон. Хеверс вновь дисциплинированно прикрыла за собой дверь и, не садясь, проследовала к окну. Дождь выбивал частую дробь по стеклу. Барбара отпила глоток из пластикового стаканчика. Линли распознал запах куриного бульона. Отправили девочку домой. «Констебль Нката отвезет ее», — устало улыбнулась Барбара. Он только глянул на нее, разглядел будущую красавицу и вызвался ее проводить. «Да, он парень открытый. Это всем известно». Хеверс подошла к столу и опустилась на стул. На поверхности бульона плавали желтые комки жира. Барбара подозрительно посмотрела. Поморщившись, одним глотком осушила стакан и бросила его в мусорную корзину. «Похоже, мы вернулись к тому, с чего начали». Линли потер глаза. Они болели так, словно он весь день читал без очков. «Возможно», — согласился он. «Да уж, возможно», — с кроткой насмешкой отозвалась она. «Ну, вы же слышали пленку. Кто-то из старших издевался над третьеклассником. Мы уже обсуждали это вчера утром, инспектор. Вы сами сказали, что ребятишки, с которыми вы разговаривали, казались запуганными. Теперь мы знаем, в чем дело. Кто-то регулярно издевался над Мэттом Уотли. И теперь они все дрожат, как бы и до них не дошел черед». Линли покачал головой и вынул кассету. «Не могу согласиться с вами, Хеверс». «Почему?» «Потому что Мэтт сказал Иванен, что хочет установить жучок в одной из спален. Он не сказал в своей комнате». «Наверное, он имел в виду комнату этого самого садиста». «Оно бы так. Но на кассете слышны и другие голоса, кроме этого мерзавца и его жертвы. Детские голоса. Голоса других третьеклассников. Тогда кто же?» «Я уверен, это Гарри Морант. Смотрите, если принять гипотезу, что насилию подвергался Гарри, а не Мэтью, все сходится. Тот негодяй нарушал школьный устав, причем в течение долгого времени. Такая школа, как Брэдгар Чемберс, не может допустить подобного поведения. Если бы насильников разоблачили, его с позором выгнали бы. Мэтью знал, что происходит. Все остальные тоже знали, и все молчали, потому что к этому принуждал их школьный кодекс чести. Не доносить на товарищей? Вы понимаете, как это подействовало на Мэтью? Кевин Уотли заметил, что мальчик все больше и больше уходил в себя, однако Пэтси утверждает, что на его теле не было ни синяка, ни ссадины, так что мы не можем подозревать, будто кто-то издевался над ним. Вспомним также разговор между полковником Боннами и Мэтью. Мэтью взволновал девиз школы: «Да будет честь и розгой, и опорой». Все сходится. Неписанный кодекс требовал, чтобы Мэтью никому не говорил о пытках, которым подвергается Гарри Морант. Но девиз школы настаивал, что он обязан вмешаться, обязан сам что-то сделать, чтобы положить конец бесчинству. Таковы были, с его точки зрения, правила чести. Вот почему Мэтью не мог поделиться даже с родителями. Он обдумывал, как ему исполнить девиз школы, не нарушив при этом неписанные правила, регулировавшие его отношения с сотоварищами. Он нашел этот способ. Вот эту запись. То есть шантаж? Именно. Господи! Так вот, за что его убили? Вероятно. У Хейверс даже зрачки расширились от ужаса. Значит, один из учеников. Инспектор, но они же все это знают. Линли кивнул. Лицо его становилось все мрачнее. Если именно кассета привела к гибели Мэтью, то и они все знали об этом с самого начала. Да, сержант, именно так. С самого начала. Линли потянулся за утренней почтой, которую Ивенен Липсли столь бесцеремонно отодвинула, высвобождая место для магнитофона, рассеянно перебрал пальцами конверты и выудил из стопки открытку. Снова весточка с Корфу на картинке, ярко-белые строения монастыря Божьей Матери Валахернской на фоне мерцающей морской синевы. Однако это послание, в отличие от всех предыдущих, оказалось даже без обращения. Неужели Хелен все-таки добилась своего и отдаляется от него все больше и больше, пока не наступит полное отчуждение? 2 дня идет проливной дождь. Единственное развлечение — посетили музей в Горице. Знаю, что ты сейчас думаешь. Лев Менекрата впрямь очень мил, но после того, как посвятишь целый час созерцанию этой статуи, захочется и чего-то более одушевленного для разнообразия. Что делать? От скуки и на такое согласишься. Я по уши увязла в монетах, реликвиях и всяких там обломках, выставленных под стеклом. Когда я вернусь, ты меня не узнаешь. Такая я стану образованная. Хелен. Линли понимал, что сержант Хейверс следит за каждым его движением, поэтому просто засунул открытку в карман, стараясь, чтобы лицо его не выдало его чувств, заставляя себя не перечитывать по 100 раз последнюю фразу «Когда я вернусь?». Быть может, Хелен уже подумывает о возвращении. Ничего нового, по-видимому, нахально поинтересовалась Хейверс, подбородком указывая на карман его куртки, где лежало послание Хелен. Ничего нового. Едва он произнес эти слова, как послышался резкий стук в дверь, и в комнату вошла Доротея Гарриман, секретарь суперинтенданта Уэберли, начальника Линли и Хейверс. Она уже собиралась уходить с работы. Как всегда, Доротея нарядилась а-ля принцесса Уэльска, пошитый хорошим портным зеленый костюм, белая блуза, бусы из искусственного жемчуга в три ряда, необычной формы шляпа, над ней колыхались белые и зеленые перья. Волосы, отчасти скрытые под шляпой, также были подстрижены в точном соответствии с очередной прической принцессы Дианы. «Так и знала, что успею вас застать», — пробормотала секретарша, на ходу перелистывая принесенные папки. «Вам звонили сегодня днем, детектив-инспектор Линли. Звонил...» Лучше бы она носила очки, а не косилась так, пытаясь прочитать, что написано на обложке папки. «Звонил детектив-инспектор Каннерон. Полицейский участок в Слоу. Предварительные результаты вскрытия». Снова она скосила глаза, но Линли уже поднялся на ноги. «Мэтью Уотли!» — завершил он фразу и нетерпеливо протянул руку за папкой.